чернец богатый. Но в бане тебя сморил такой сон, что я был вынужден тебя одеть в рубаху и отнести до постели на руках, как дитя. — Бывает, такая усталость привяжется, — оправдывался боярин. — Но сейчас я бодр, как никогда. Быстро перекусим и в путь. Никаких промедлений, задержек, не мешкая, ни в чем. — Полностью согласен с тобой, — загадочно улыбнулся Памва. Глава 15. Иван велит присматривать за Марфой. «Нет, Елисей, юродивых я не люблю, прости, Господи!» Царь перекрестился. «Пужают они меня, мертвыщ ничего. Вон в прошлом годе в Обскове один, как ее, Микола Свят, все приставал ко мне. Мол, ты, государь, человеческое мясо кушаешь, и сует мне кусок сырой говядины, чуть не ворис». Иван любил в разговорах с Бомелием нередко употреблять латинские словечки. Иногда вообще при посторонних переходил на этот международный язык. «Сует прямо в пасть, как люпусу какому-то! Не волчина же я в самом-то деле, а все-таки патер фамилиас! Пост тогда стоял, говяли. Не хотел я с ним встречаться и избегал, а он, леший, прости господи, достал меня. Таковы они. Не вступать же с ним в полемику. Ушел от него и осерчал. А вот недавно читаю, что конец света наступит, когда каннибалусы появятся. Но нету конца света, врет он. Иные правду говорят, и те страшнее». Он, Васька блаженный, когда я еще детем был, бегал голый по Москве и чего не возопит. Все сбывается. Теперь храмовую сдвигаю в московского Кремля. Одному уж поставил в Ростове Великом каменную церковь Вознесения Господня. Царь вновь перекрестился. Звали его Исидор Твердислав. 100 лет почти как приставился. И из немцев, как и мы с тобой. Прибрел с посохом из Германии, научился каким-то образом по-нашему бакулить. Что ни слова, в точку. На брачном пиру у князя Иоанна Боленского подает ему сплетенную из травы и полевых цветов шапку с словами «Вот тебе архиерейский убор». А невесту Дарью Луговскую именуют Рахилью. Через несколько месяцев юная княгиня отдает Богу душу при родах, заметь, как библейская Рахиль. А Иоанн постригается в Ферапонтовом монастыре, спустя шпиток годов становится ростовским архиепископом. Поэтому я велел нашего блаженного Тимофея ничего не расспрашивать, а ему самому сказал, что голову срублю, если начнет о моей судьбе галчить. Знать ничего не хочу, и не посмотрю, что святой, не посмотрю. Царь на мгновение вскипел. И правильно, батюшка, успокаивал его лейб-медик. Находились они вдвоем в тронной зале или палате государева дворца в Александровском замке. Зала была обита красным сукном. Окна здесь были с позолоченными решетками. С дубового потолка спускались на стальных цепях 3 люстры паникадила из хрусталя и золота с десятками рожков для свечей в каждой. На стене напротив входа висело огромное зеркало, вещь роскошная, подаренная Венецианской республикой. Она враждовала с Османской империей и была союзницей Московии в борьбе с крымцами. Никакой мебели в царской палате, кроме трона, не полагалось, поскольку все, кроме государя, должны были стоять. Трон представлял собой высокое резное кресло, инкрустированное жемчугом и алмазами. Бриллиантов тогда еще не вытачивали. 2 малахитовых льва заменяли передние ножки, а на спинку, казалось, спускался 2-главый орел из чистого золота с поднятыми крыльями. Трон находился на небольшом возвышении, выстеленном персидскими коврами. Зала предназначалась для официальных приемов, и царь заперся в ней с другом, консультантом по тайным делам. Иван сидел на троне, а Бомелий разложил перед ним на ковре инструменты, вынутые из специального ящика.